Глава 52. Фиби. 13 июня. Наши дни. Дом. Сцена с картины Рокуэлла Кента. Филлис в кресле качалки, дающая бутылочку своему маленькому внуку. Но Фиби все понимала. Она знала, что внук был еще и внучатым племянником. А дальше у двери на кухню маячил человек, который похитил Лизу, притворившись королем фей. Мужчина одного роста с Сэмом и самой бледной кожей, какую Фиби приходилось видеть. Черные волосы, черные глаза и по 6 пальцев на каждой руке. Фиби пронзил ледяной кинжал, когда она встретилась с его взглядом. Тайный ребенок Хейзел, предполагаемый сын Тейла, короля фей. «Наполовину человек, наполовину порождение волшебного мира», — сказала Хейзел. «Он ходит между мирами». Сэм не постучался и сразу вошел через парадную дверь в гостиную. Фиби и Габриэлла последовали за ним. «Мама», — произнес Сэм. Филлис подняла голову и улыбнулась. «Привет, Сэм», — сказала она. «Мы ждали тебя». «Что за чертовщина здесь происходит?» Он недоуменно смотрел на свою мать и младенца. Филлис продолжала качаться, убаюкивая на руках ребенка. Крошечное существо с темными глазами и волосами, которое непрестанно двигалось. Младенец с сильным языком вытолкнул бутылочку изо рта и скорчил несчастную рожицу. Фиби пришло в голову, что сейчас был должен включиться ее материнский инстинкт, вызывающий чувство обожания к этому крошечному ребенку. Но, по правде говоря, он казался ей странно непривлекательным и даже страшным. Он был настолько бледным, а его кожа была такой тонкой, что можно было видеть сеточку голубых пульсирующих вен. Его плач больше напоминал крик животного, чем человека. Хрюканье голодного поросенка, вой существа, которое всегда остается неудовлетворенным. Филлис запела. «Давай, давай, подружка, выходи поиграть со мной. Выноси своих куколок, заберись на мою яблоню. Выпей мою дождевую бочку, спустись в мой погреб, и мы станем лучшими друзьями». Фиби поежилась. Ребенок разинул рот и завопил. Он вопил до тех пор, пока хватало дыхания. Его лицо стало лилово-красным. Перед Филлис на полированном кофейном столике, накрытом салфеткой, которую Филлис сама связала крючком, лежала книга фей. Темно-зеленая обложка была изрядно потрепанной. Фиби хотелось взять книгу и, наконец, узнать, какие секреты скрываются внутри. Она гадала, та ли это книга, которую Хейзел и Филлис обнаружили в лесу, когда еще были девочками. Краешком глаза Фиби уловила человеческий силуэт, прислонившийся к каминной полке и качавший головой. Казалось, он говорил: «Тебе ли не знать?» Фиби моргнула, и силуэт пропал. Комната, которая некогда казалась ей такой теплой и уютной, вдруг стала тесной и душной. Аромат цветочного попурри в банках был тошнотворно сладким и вызывал головокружение. Взгляд обратился к фотографиям на каминной полке. Сэм, Лиза, мама и папа улыбаются, сидя на скамейке. Счастливая семья. В другой рамке доктор Юджин О'Тул, прадед Сэма, гневно взирал на них блестящими темными глазами. Фиби осознала, как сильно она заблуждалась насчет этого дома и этой семьи. Он был гораздо темнее и опаснее, чем те места, где выросла она. В обшарпанных квартирках, которые снимала ее мать, все было на виду. Их жизнь была грязной и жалкой, но они не претендовали ни на что иное. Здесь все казалось нормальным и даже идеальным, но все это был сплошной обман. «Думаю, маленький Максвелл будет рад познакомиться с тобой», — сказала Филлис, глядя на Габриэллу. «Он не очень интересуется бутылочкой. Он голоден. Сможешь, дорогая?» Габриэлла отвесила глубокий кивок, больше похожий на поклон, и выступила вперед, чтобы принять плачущего младенца. Филлис встала и уступила им кресло-качалку. Габриэла подняла рубашку, и ребенок мгновенно присосался к ее груди. Габриэла покачивалась и что-то тихо напевала ему с довольной улыбкой на лице. Напряженное тело маленького Максвелла наконец расслабилось. «Ребенку нужна мать», — со вздохом сказала Филлис и пожала плечами. «А матери нужен ребенок». «Но она не его мать, верно?» – спросил Сэм, мрачно наблюдавший за кормившимся младенцем. «Это ребенок Лизы, а она не Лиза». «Она – единственная мать, известная Максу. Если бы Лиза была здесь, то она бы позаботилась о ребенке. Но ее здесь нет. Может поставить воду на чай? Думаю, нам нужно о многом поговорить». «Что случилось с Лизой, мама?» – спросил Сэм. Филлис вздрогнула. «После родов начались некоторые осложнения». Теперь уже Фиби вздрогнула. Она надеялась, что никто этого не заметил. «Боже мой!» – сказал Сэм. «Она была жива все эти годы и жила в маленькой подвальной комнате у Хейзел, и ты знала? Ты ездила навещать ее?» Филлис кивнула. «Она же была твоим ребенком!» «Да? Но она сделала свой выбор. Ты же помнишь, какой она была, Сэм? Она была так решительно настроена идти своим путем». «Ей было 12 лет, мама!» – ломающимся голосом произнес Сэм. Филлис цокнула языком и покачала головой. «Жаль, но ничего не поделаешь». «Это ты был в лесу, да?» – осведомился Сэм, рассматривая своего странного бледного кузена. Джин не ответил и даже не посмотрел в сторону Сэма. Его глаза казались пустыми и остекленевшими. Фиби почудилась, что он даже не услышал Сэма. «Джин», — сказала Филлис, — «завари чай, дорогой, и достань немного печенья из жестянки в буфете». Бледный Джин кивнул и пошел на кухню. Он двигался медленно, заметно хромая. «Ты знала, где он был и что там происходило», — сказал Сэм. «Ты с самого начала участвовала в этом». Филлис наклонилась вперед и заговорила приглушенным голосом. «Есть вещи, о которых ты не знаешь. Вещи, от которых я старалась защитить тебя. Ради твоего же блага, Сэм. Ради блага семьи». Сэм грозно рассмеялся. «Ради семьи? Но я член твоей семьи. Лиза была членом твоей семьи. Зачем ты защищала Джина от нас?» Филлис вздохнула и переплела пальцы. Она переводила взгляд Сэма на Фиби, явно обдумывая, как лучше продолжить. «Твоя тетя Хейзел забеременела в 13 лет в результате кровосмесительной связи с нашим дедом». «Интересно», — подумала Фиби. «Ни слова о Тейла». «Но я думал, что она забеременела в 16», — сказал Сэм. Филлис кивнула. Кожа на ее лице натянулась. Уголки губ опустились вниз. «Верно. Но тогда она родила Эви». «А папа был отцом Эви, верно?» «Господи помилуй, нет. Это Хейзел тебе сказала? Это был санитар в доме престарелых, где она работала. У нее была девичья влюбленность в Дэвида, и, думаю, в ее вымышленном мире он стал отцом Эви». Филлис откашлялась и продолжала. «Не знаю, как долго продолжалось насилие, учиненное нашим дедом, но она забеременела в 13 лет, и не было никаких сомнений, чей это ребенок. Было принято решение объявить миру, что ребенок умер в младенчестве. Но Хейзел решила сохранить его. И дед позволил ей это сделать. Однако были и правила. Первое правило гласило, что ребенка нужно спрятать в надежном месте. Второе правило гласило, что он не должен знать, кто его отец. Поэтому Хейзел растила мальчика в убеждении, что его отцом был король-фей. Она рассказывала ему такие же истории, какие мы сами слышали в детстве. О том, что в Релайнсе находится дверь в иной мир. О том, что наш дед был подменышем, оставленным феями. Думаю, что Хейзел и сама поверила, что это правда. 6 пальцев не были признаком волшебной крови. Это был признак генетической мутации, инбридинга. Но я почитала дневник Хейзел», — сказала Фиби. «Вы сами верили в Тейла? Вы сказали Хейзл, что он был отцом Джина». Филлис снова вздохнула. «Да, я пошла на поводу у этой фантазии. Для Хейзл это было легче, чем иметь дело с правдой. Поэтому я поощряла заблуждение. Хейзл всегда была слишком впечатлительной. В этом отношении она была похожа на Лизу». Филлис обернулась, посмотрела на фотографию Лизы и Сэма, стоявшую на каминной полке, и сокрушенно улыбнулась. «Бог ты мой!» – сказал Сэм. «У Джина не было ни единого шанса». «Подумай об этом, Сэм», – сказала Филлис, глядя на него широко распахнутыми глазами. «Мальчик с богатым воображением вырос в одиночестве, воспитанный на строгом рационе из волшебных сказок. Единственным другом была его сестра Эви, которая поклялась хранить тайну. Она приносила ему подарки, рассказывала истории о внешнем мире, о своей семье, о тебе и Лизе. Он полюбил Лизу еще до того, как увидел ее. Эви приносила ему фотографии и записи сказок, которые придумывала Лиза. Когда ему исполнилось 16, он уговорил Эви помочь ему спрятаться в автомобиле, чтобы самому увидеть Лизу». «Он пришел за Лизой», — сказал Сэм. «Эви знала об этом». Филлис кивнула. «Очевидно, он пообещал ей, что не будет вступать с ней в контакт. Будет просто наблюдать. Но все мы знаем, чем это закончилось». «А ты знала?» — спросил Сэм у матери. «Ты знала, что он там?» Филлис покачала головой. «Нет, пока не стало слишком поздно. Эви пыталась остановить его. Она старалась изо всех сил. Вот почему она все рассказала Джеральду и Бекке», — сказала Фиби. «Готова поспорить, она надеялась, что он захватит Бекку вместо Лизы. А когда это не сработало, она показала книгу другим ребятам в попытке разгласить всю эту историю и привлечь чужаков, чтобы остановить брата. А в последнюю ночь она переоделась Лизой, чтобы Джин забрал ее вместо Лизы». Душераздирающее зрелище. Фиби ясно видела это. Несчастная Эви, которая осталась наедине со своей тайной. Она выпустила Джина и привела его к Лизе. Должно быть, она чувствовала себя виноватой. Ее давний друг внезапно перебрался в действительность и строил опасные планы, а она была единственной, кто мог остановить его. Но разве она могла остановить? «Где сейчас Эви?» — спросила Фиби. «Понятия не имею», — ответила Филлис, но Фиби заподозрила, что она лжет. Что Филлис и Хейзел сделали с Эви? Выполнила ли она свою роль и теперь стала бесполезным бременем? Фиби помнила слова Габриэлы о том, что Эви выпустила ее на волю. Пересекла ли она красную черту? Появилась ли новая могила на кладбище за домом Хейзел? «Итак, Джин забрал Лизу, и вы решили, что в подвале лучше будет спрятать двух отпрысков вместо одного», — решительно сказал Сэм. «Это безумие, мама!» Филлис поджала губы, сделала глубокий вдох и продолжила. «Мы подозревали, что Лиза беременна, и это оказалось правдой. Если бы люди узнали об этом, то они узнали бы и о Джине. Поэтому мы решили на какое-то время спрятать ее, пока не родится ребенок. Я признаю, что это был не лучший план, но мы немного обезумели и отчаялись. Дэйв снова накачался таблетками и впал в кому. Я была в расстроенных чувствах и не знала, как еще можно объяснить это. Мы сделали вид, что она сбежала из дома. Потом, после рождения ребенка, мы собирались вернуть ее». Фиби пыталась осознать, как это вообще могло показаться хорошим планом действий. «Но вы не вернули ее», — сказал Сэм. «Вы держали ее там. 15 лет, мама». Фиби снова подумала об Эви. Об одинокой девочке, имевшей в подвале двух тайных друзей. Даже если она понимала, что это плохо, она, наверное, радовалась их обществу. Она была их связующим звеном с внешним миром. Она была изгоем и не имела настоящих друзей. Власть над тайным миром в подвале ее дома должна была наделять Эви ощущением могущества. Была какая-то грустная ирония в том, что она выбрала агорафобию в качестве выдуманной болезни, ведь она сама удерживала Лизу и Габриэлу в неволе, запрещая им все эти годы покидать дом. А возможно, она ждала и надеялась, что получит шанс для их освобождения. Но тому, чему она противостояла, семейное наследие, перемешанное с легендами о феях, было слишком могущественным, чтобы преодолеть это в одиночку. Филлис поджала губы. Лиза потеряла своего первенца и совсем расклеилась. Мы ждали, пока она окрепнет и захочет вернуться домой. Но, думаю, тогда что-то сломалось у нее внутри. Она забыла о своей другой жизни, о жизни в семье. В своем воображении она пересекла границу волшебного мира и казалась счастливой. Хейзел убедила меня, что будет лучше, если мы оставим ее там. У нее были Джин и Эви, а потом появилась Габриэлла. Она убежала из дома, и Джин познакомился с ней в Барлингтоне. Он привел ее домой, и они с Лизой сразу подружились. Джин изображал из себя короля фей. Никто не хотел ничего плохого. Мы прекрасно справлялись с ситуацией. Взяли нечто черное и уродливое и превратили это в блестящее и сияющее. Сэм покачал головой и отступил от своей матери. «Ты превратила жизнь Лизы в пустую, извращенную фантазию». Она нахмурилась. «Это не так плохо, Сэм. Скажи мне, кем бы ты сам захотел стать? Королевой фей? Или бедной 12-летней девочкой, погоняемой своей полоумной кузиной?» «Пошли отсюда», — обратился Сэм к Фиби. «Давай поедем домой и обратимся в полицию». Филлис засмеялась. «И что ты им скажешь, Сэмми?» «Что ты похитила и убила собственную дочь». Филлис покачала головой. «Нет, моя дочь здесь». Она протянула руку и погладила нечесанные волосы Габриэллы. «После стольких лет разлуки она вернулась домой с ребенком. Это настоящее чудо». «Значит, притворство будет продолжаться». Фиби понимала, это не только ради Лизы, но и ради самой Филлис. Это был фокус, который Филлис, несомненно, выучила, пока росла в такой семье. Когда положение становится угрожающим, нужно переписать историю. Размыть черту между реальностью и воображением. Потом Фиби посмотрела на бедного логичного Сэма, удивляясь, как ему вообще удалось родиться в такой семье. Сэм бросил отчаянный взгляд в ее сторону. Потом на его лицо легла тень, и он отвернулся. «Он думает о нашем ребенке». Так странно. Раньше она противилась мысли о ребенке, который продолжит ее не лучшую родословную, а теперь Сэм столкнулся с такой же дилеммой. Может быть, в конце концов, они все-таки были предназначены друг для друга. Фиби протянула руку к его руке, и к ее удивлению Сэм не отстранился. Он крепко взял ее за руку. «Они сделают ДНК-тесты», — сказал Сэм. «Они обыщут комнату в подвале Хейзел. Они выкопают трупы в саду. Лизу, ребенка Габриэлы, других детей Лизы». «Ты уверен, Сэм?» — насмешливо спросила Филлис. «Ты уверен, что они вообще что-то найдут?» Рука Сэма обмякла. Фиби вспомнила о том, что произошло в хижине. Когда они вернулись, все было вычищено, все улики пропали. Полицейские без труда превратили ее и Сэма в преступников. Фиби посмотрела на Сэма, потом на Филлис. «Мы делали то, что было в наших силах», — сказала Филлис. Сэм выпустил руку Фиби, покачал головой и попятился к выходу, словно преступник, только что подстреленный при попытке побега. Часть шестая. Что-то вечное. Из книги «Фей». Если вы до конца прочитали эту книгу, то знаете правду. Мы здесь, мы ходим среди вас. Мы сильнее, быстрее и умнее, чем вы. Мы ступаем безмолвно. Мы можем заглядывать в ваши сны. И лжем. Всегда помните о том, что мы лжем. Глава 53. Фиби. 3 февраля. Наши дни. Зазвонил панический телефон. Фиби не нравилось это название, но она улыбнулась, потому что предложение исходило от Франни. Панический телефон. Тайный мобильный телефон, который использовался только для связи с Франни и Джимом. Единственными людьми из прежней жизни, с которыми они продолжали общаться. «Алло», — сказала Фиби, слегка задыхаясь после быстрой ходьбы, но обрадованная звонком Франни. В последнее время та часто звонила и задавала один и тот же вопрос. «Ребенок уже родился?» Сегодня вечером Фиби собиралась ответить. «Скоро, тетушка Франни, уже скоро». Потому что она весь день испытывала слабые схватки. Акушерка объяснила, что это так называемые пробные схватки. Фиби ожидала услышать предсказуемый вопрос, но он так и не прозвучал. «Алло», — снова сказала она. «Франни?» «Фиби, это Эви». «Невероятно». Фиби покосилась на дверь и взмолилась о том, чтобы Сэм вошел в комнату и сказал ей, как себя вести и что сказать. Но он был в городе и покупал последние мелочи, необходимые для ребенка. Нужно ли повесить трубку, а потом разбить панический телефон, позвонить Франни со своего старого телефона и сообщить, что на этот раз пришло время паниковать по-настоящему? Фиби судорожно вздохнула и погладила свой огромный живот. Она только что повесила в детской комнате над колыбелью мобильную конструкцию. Звезды и луна двигались по кругу под мелодию «Сияй, сияй, маленькая звездочка». «Откуда ты взяла этот номер?» – спросила Фиби. «Где ты находишься? Мы не знали, жива ты или мертва». Сэм и Фиби обратились в полицию и рассказали обо всем, что знали, но от этого оказалось мало проку. Хейзел и Филлис категорически отрицали их показания и выражали крайнюю озабоченность состоянием душевного здоровья Сэма и Фиби. Они даже намекнули полицейским, что подозревают молодую пару в употреблении наркотиков. «Бедный Сэмми», — сказала Филлис. «Он так и не смог пережить утрату сестры. Он слегка тронулся умом и теперь сочиняет безумные истории». Они не обнаружили никаких признаков Эви. Когда полицейские направились в полуподвальную квартиру рядом с университетом, то обнаружили, что она уже несколько месяцев сдается в аренду. Бекка оставила работу в магазине низких цен и уехала из города. Не осталось никаких улик, доказывающих существование Габриэллы, Джина или ребенка. Комната со стенами из шлакоблоков в подвале дома Хейзел была превращена в овощехранилище. В потайной комнате стояли книжные шкафы и кресло с подставкой для ног. «Это библиотека», — объяснили полицейские. «Не похоже на пещеру с привидениями». Они не нашли никакого кладбища за домом Хейзел, только помидорную грядку, заросшую сорняками. «Я же вам говорила», – прошептала Филлис, пока они наблюдали, как двое полицейских неохотно копаются в земле. Ее улыбка была такой нежной, что со стороны казалось, будто она утешает их и шепчет слова любви. «Что теперь?» – спросила Фиби, когда они с Сэмом остались наедине. «Мы уезжаем. Нужно убраться как можно дальше от моей проклятой семьи». С помощью Франни и Джима они постарались сделать свой отъезд незаметным. Они продали свой дом и отправились в Колорадо, где жили друзья Джима, имевшие ферму в окрестностях Боулдера. Там был старый флигель, где они остановились. Сэм работал на ферме за жилье и стол. «Вам нужно некоторое время держаться тише воды ниже травы», — объяснила Франни. «Если вы действительно хотите, чтобы вас не нашли, работайте здесь, никуда не выезжайте и нигде не оставляйте свои имена. Избавьтесь от кредитных карточек. Пользуйтесь только наличными. Если вам нужно получить библиотечную карточку или что-нибудь в этом роде, записывайтесь под чужим именем. Например, Мэри Стивенс. Подумала Фиби, вспомнив о девушке, которая пришла к ним только с мелком, ключом и библиотечной карточкой. Теперь Фиби находилась лишь в нескольких шагах от того, чтобы стать такой же – девушкой, которая находится в бегах и не имеет при себе почти ничего, кроме собственной одежды. Фиби слышала в телефонной трубке дыхание Эви. «Я не умерла», — сказала Эви. «Это ясно, где ты находишься». «А ты?» — спросила Эви. «Что тебе нужно?» Фиби не обратила внимания на ее вопрос. Наступила пауза, прерываемая лишь звуком дыхания. Потом Эви наконец заговорила. «Я звоню ради Лизы. Вернее, из-за нее. Потому что я виновата во всем, что с ней случилось. Я не смогла спасти Лизу и ее ребенка. Но, может быть, успею спасти тебя». «Что ты имеешь в виду?» Раздраженно спросила Фиби, уже готовая повесить трубку. «Твой ребенок в опасности», прошептала Эви. «Что?» «Все это ложь», продолжала Эви. «Но ты уже знаешь, правда?» «Что именно?» поинтересовалась Фиби. Ребенок в ее животе заворочился. Этот малыш уже был настоящим акробатом. «Темный человек существует, Фиби. Настоящий Тейла. Все, что они делают, это для него. Филлис, Хейзел, Джин, они посвятили ему свою жизнь. Ты не сможешь остановить их. Мой отец попытался, и посмотри, что с ним случилось». «Ты говоришь о Дэвиде?» «Да». «Филлис сказала, что он не был твоим отцом. Кроме того, он покончил с собой». «Интересное совпадение, правда? Перед нашим отъездом в Кейп-Код он сказал мне и маме, что устал от секретов. Он собирался покончить с этим. Хотел рассказать всему миру о Тейле и о бедном Джинне, заточенном в подвале. Он хотел увести меня и маму подальше от всего этого. Он говорил, что никогда не переставал любить ее». «Ну и что? Ты хочешь сказать, что кто-то напичкал его таблетками, чтобы он молчал и не помышлял о разводе с Филлис?» «Я не знаю», — сказала Эви. «Но пока мы были в отъезде, произошло нечто ужасное. Тейла нашел способ остановить его. Последний рисунок в альбоме моего отца — это человек без лица. Тейла нанес ему визит, можно не сомневаться». Эви перевела дыхание, прежде чем продолжить. «А потом, в последний вечер, перед второй передозировкой, он снова попытался положить конец этому безумию. Я поделилась с ним своим беспокойством о том, что они собираются забрать Лизу, и он попробовал позвонить в полицию. На следующее утро, когда мы проснулись, его увезли в больницу в машине скорой помощи». «Но никакого Тейла не существует, Эви. Джин играл его роль. Это он прятался в лесу, и Лиза забеременела от него. Они всего лишь пытаются защитить его и удержать под замком свои грязные семейные тайны». «Послушай меня. Они хранят гораздо более опасные секреты. Лиза не забеременела тем летом. Еще нет. Они сами решили забрать ее. Фиби. Вовсе не Джин вытащил ее из подвальной ямы. Это сделала моя мать и Филлис». «Но Джин...» «Да, он начал все это. Но когда у Лизы наступили первые месячные, Филлис поняла, что она готова стать невестой Тейла. Поэтому она воспользовалась уже проделанной работой Джина для похищения собственной дочери». «Ради всего святого, Эви! Не знаю, веришь ты сама в это дерьмо или до сих пор играешь в свои игры. Нет никаких фей и Тейла. Все это куча грязной лжи». «Если хочешь сохранить ребенка, тебе придется поверить. Джин – это не Тейла. Он его сын. Но сам Тейла – нечто гораздо большее. И ты это знаешь. Просто остановись на минуту и подумай. Ты знала его все это время, верно?» Фиби поежилась. Где-то в потайных закоулках ее разума открылся люк под кроватью и послышался скребущий звук, как будто что-то пыталось выбраться наружу. «Я подслушал их разговор», — сказала Эви. Они сказали, что Тейла выбрал тебя, чтобы ты родила первенца Сэма. Но это невозможно. Как? Он не выбирает, кого попало. Тебе это известно, правда? Ты ведь знаешь, кто ты такая. И кто я такая? Пробормотала Фиби. Разве ты всю свою жизнь не ощущала этого? Того, что ты отличаешься от других людей. Ты не вписываешься в общество, как бы ты ни старалась. Ты знаешь вещи, которые не должна знать. Ты видишь вещи, невидимые для других людей. Не понимаю, что это? Ты его дочь. Плоть и кровь Тейла. Наполовину человек, наполовину фея. Ты ходишь между мирами. Фиби прислонилась к детской кроватке, держась за нее. «Нет», — сказала она, качая головой. «Мой отец был просто бездомным парнем, с которым мама познакомилась в баре. Бродягой. Он продавал фрукты и табак». Она мысленно подобрала эти слова, но не могла произнести их. Воздух вдруг стал разреженным, стены смыкались, создавая ощущение, будто она находится в тоннеле. И там, в самом конце, стоял темный человек, поджидавший ее. «У всех нас есть свое предназначение, Фиби. И ведь ты понимаешь... Нет, ты знаешь, что ребенок, которого ты носишь в себе, принадлежит ему». Фиби прервала связь и швырнула телефон через всю комнату, а в следующий момент мощная схватка прокатилась по ее телу и заставила упасть на колени. «Дыши, детка, дыши! У тебя отлично получается! Мы почти у цели!» Сэм стоял рядом с ней, раскрасневшийся от волнения. За его спиной работали врач и акушерка. «Теперь поднатужьтесь», — сказали они. Фиби слышала их через густую пелену боли и медикаментов. Она сомневалась, что сохраняет контроль над своим телом. Но она попыталась поднатужиться. «Хорошо», — сказали они. «О, боже!» — воскликнул Сэм. «Показалась головка!» «Еще немного, милая», — попросила акушерка. Когда пришло осознание, Сэм влюбился в идею отцовства. После того, как он понял, что пообещал отдать своего первенца всего лишь двоюродному брату, а не какому-то ужасному сверхъестественному существу, предстоящее отцовство стало ему в радость. Он энергично принялся за дело, читая книги о раннем воспитании детей и покупая неотбеленные хлопковые подгузники и одноразовые трусики из экологически чистых материалов. Он выкрасил детскую комнату специальной безвредной краской и украсил бордюры картинками шалтая-болтая, нанесенными по трафарету. Фиби смотрела, как он трудится на стремянке, разрисовывая улыбающиеся маленькие яйца в коротких штанишках, сидящие на стене. «И вся королевская конница, и вся королевская рать не могут шалтая-болтая поднять». «Ну что, если Тейла существует на самом деле? Что, если она действительно была избранной, если она появилась на свет лишь потому, что Тейла спланировал это и совратил ее мать, а потом всю жизнь наблюдал, чтобы в конце концов свести свою дочь с Сэмом?» Эта мысль не давала Фиби покоя. Она рассказала Сэму о звонке Эви, когда они ехали в больницу. «Она сказала, что я дочь Тейла», — сообщила Фиби. «Она совсем спятила», — сказал он и положил руку ей на живот. «Моя ненормальная мать и тетка годами изводили и мучили ее. Мне действительно жаль ее, но в конце концов она стала такой же безумной, как и они. Такое глупое беспокойство не пойдет на пользу ни тебе, ни ребенку, Фиби. Мы покончили с этими людьми. Давай сосредоточимся на нашей жизни и на ребенке, который скоро будет с нами». «Отлично, мамочка», — сказал врач из-за голубой хирургической маски. «Еще одно хорошее усилие, и вы сможете познакомиться со своей крошкой». Фиби закрыла глаза и сосредоточилась на нижней части своего тела, которую она на самом деле не чувствовала, но которая должна была остаться на месте. Слабые ощущения давления, а потом боль. Боль присутствовала всегда. Даже под воздействием обезболивающего она чувствовала, что младенец как будто разрывает ее пополам, словно перезрелый плод. Она поднатужилась изо всех оставшихся сил и издала низкий горловой крик. «О, Боже!» – дрожащим голосом произнес Сэм. «Я родила что-то нечеловеческое», – подумала Фиби. «Миногу с рядами зубов». Младенец запищал, и она открыла глаза. «Это девочка», – объявил врач. «Чудесная маленькая девочка». Фиби приподняла голову и увидела крошечное тельце, покрытое слизью и кровью, ручки, ножки и пучок влажных слипшихся волос. А в дверном проеме за ее маленькой девочкой, врачом, акушеркой и Сэмом, возникла размытая фигура. Только силуэт, высокая темная тень, наблюдавшая за ними. «Кто это?» – спросила Фиби. «Это наш ребенок». Сэм взял ее за руку, потом наклонился и поцеловал. «Наша дочь». «Нет», — сказала Фиби. «Там, в дверном проеме». Сэм обернулся. «Там никого нет, милая». «Молодой отец желает перерезать пуповину?» — поинтересовался врач, и Сэм пошел к другому концу кровати. Потом он вернулся, держа в руках их маленькую дочь, очищенную от последа и завернутую в мягкое фланелевое одеяло. Он наклонился и осторожно уложил ребенка Фиби на грудь. «Думаю, она голодна», — сказал Сэм. Дитя с зажмуренными глазами тыкалось в ее грудь. Сэм помог дочери найти сосок. Фиби погладила ее влажные волосы и вдохнула ее запах, а та сосала и глотала, решительно прилипнув к матери. «Уилла», — сказала Фиби. «Определенно, это Уилла». Она закрыла глаза и улыбнулась. Ее дочь здесь, здоровая и красивая. 10 пальчиков на руках и 10 на ногах. «Я люблю тебя», — сказал Сэм. Затем он поцеловал волосы малышки. «И тебя тоже, маленькая Уилла», — добавил он. Доктор и акушерка немного задержались, потом ушли. Вошла другая медсестра. «Теперь вам надо отдохнуть», — сказала она. Фиби снова закрыла глаза, прижимая ребенка к груди. Сэм стоял рядом с ней. «Я заберу ее только на минутку», — сказала медсестра, разбудив Фиби. Ей снилась мама. Ее мать сидела на краю кровати, воркуя с Уиллой. Одежда матери была вывернута наизнанку и насквозь промокла. «Нам нужно проверить ее уровень билирубина», — объяснила медсестра. «Я вернусь через минуту-другую». Она жизнерадостно улыбнулась Фиби. Ее светлые волосы были уложены на затылке в идеальный узел. «Сэм», — сказала Фиби и отпустила ребенка. От медсестры исходил слабый запах сигаретного дыма, замаскированный духами. «Где Сэм?» «Не могу сказать, дорогая. Вероятно, вышел подышать свежим воздухом или выпить чашку кофе». Фиби кивнула. «Уверена, он скоро вернется», — добавила медсестра и ободряюще похлопала ее по руке. Потом она взяла на руки ребенка. «Пойдем, маленькая горошинка. Скоро я принесу тебя к маме». Фиби села и посмотрела им вслед, но увидела лишь коридор, освещенный флуоресцентными лампами. Она слышала приглушенные голоса. Где-то раздались 3 негромких гудка. По коридору прошел врач, потом человек в зеленом халате, толкавший медицинскую тележку. Фиби протерла глаза, наклонилась к столу на колесиках рядом с кроватью и отпила глоток воды из стакана. «Мамочка», — сказала она себе, улыбаясь и все еще не до конца веря в это. Но она стала матерью. И собиралась быть чертовски хорошей матерью, несмотря на свое воспитание. Нужно было лишь представить, что предприняла бы ее мать в той или иной ситуации, а потом сделать ровно наоборот. «Думаешь, это так просто?» Ее мать снова была здесь, примостившись на краешке больничной кровати. Фиби моргнула один раз, потом другой. Она ясно видела ярлычки и стежки на швах вывернутой одежды матери. Вода стекала с нее, просачиваясь сквозь тонкую простыню и собираясь в ногах кровати. От матери несло гнилью и сигаретным дымом. Она улыбнулась Фиби, механически раздвинув в стороны голубовато-восковые губы. «Ты не сможешь убежать от темного человека, любимая», — сказала она. «Только не после того, как он побывал внутри тебя. Только не после того, как у тебя появилось что-то, что он хочет получить». Фиби потянулась к сигнальному звонку на перилах кровати, но не смогла найти его. Она лихорадочно заворочилась, и когда после тщетных поисков она уже была готова закричать, вернулась молодая медсестра с ребенком, завернутым в одеяло. Фиби посмотрела на противоположный конец кровати. Там никого не было, и простыня осталась сухой. «Все в порядке», — сказала медсестра. «С ней все отлично». Фиби кивнула, протянула руки и привлекла к себе маленькую Уиллу. Но что-то было не так. Это был не ее ребенок. Волосы и глаза стали темнее, кожа более прозрачной. И запах был неправильным. Этот ребенок был неприятно влажным, и от него пахло лесными поганками. Младенец заплакал, издавая пронзительные звуки. «Это не она», — сказала Фиби. «Прошу прощения. Это не мой ребенок. Разумеется, это ваш ребенок». Идеальные светлые волосы немного съехали на бок. Парик. Эта медсестра носила парик. И разве Фиби не узнает это лицо за улыбкой и густым макияжем? «Бекка!» Медсестра отступила от кровати. «Извините, что вы сказали?» «Что ты сделала с моим ребенком? Я позову доктора», — сказала медсестра и вышла. Нет, практически выбежала из палаты. Ее левая брючина задралась так, что Фиби увидела ее ноги без носков. На ногах у медсестры были серебристые кроссовки с черной шнуровкой. А на ее лодыжке красовалась татуировка – знак Тейла. Фиби закричала. «В чем дело, милая?» – спросил Сэм, торопливо вошедший в палату в сопровождении двух медсестер. «Это не Уилла! Медсестра забрала нашу девочку и подменила ее!» «Никто ее не забирал», — сказала одна из медсестер. «Она все время находилась вместе с вами. Посмотрите на ее браслет. Здесь написано «Ребенок Назара женского пола», а лента у нее на лодыжке. Это электронный датчик. Если кто-то попытается выйти из родительного отделения, вместе с ней сработает сигнал тревоги». Сэм погладил руку Фиби. «Это она, Би. Это Уилла. Наверное, тебе приснился дурной сон». «Я не спала», – прошипела Фиби. «Где ты был?» «Спустился к стойке регистрации. Им понадобилась наша страховая карта». «Откуда они узнали? Должно быть, ждали и наблюдали. У девушки, которая забрала ее, были светлые волосы, но это парик и серебристые кроссовки. Думаю, это была Бекка». «Мизинчик?» Он нахмурился, и по его лицу промелькнула тень недоверия. «Я так не думаю, Би». Медсестра покачала головой. «Среди наших сотрудниц нет никого с такой внешностью», — заявила она. «Она была здесь. Нужен вызов, чтобы попасть сюда», — сказала медсестра. «Здесь никого не было. Я находилась на сестринском посту и знаю, что никакого вызова не было». Вторая медсестра вышла из палаты и вскоре вернулась вместе с врачом. «Пожалуйста», — сказала Фиби. «Вы должны выслушать меня. Наверное, она все еще в больнице. Вы можете остановить ее. Пожалуйста, Сэм, найди ее. Она унесла нашего ребенка». Сэм покачал головой. «Девочка у тебя, Би. Ты держишь ее на руках». Фиби посмотрела на хнычущего бледного младенца и оттолкнула его. «Это не мой ребенок!» Сэм взял девочку на руки и стал укачивать ее, отчего она закричала еще громче. Врач вышел из комнаты и вернулся со шприцем в руке. Он впрыснул что-то в капельницу Фиби. «Вам нужно отдохнуть. — сказал он. Фиби слышала, как Сэм что-то озабоченно сказал о послеродовом психозе. Потом он заговорил об истории алкоголизма и психических расстройств в семье. «Ее мать совершила самоубийство», — прошептал он. «Нет», — простонала Фиби. «Послушайте». Она старалась удержать глаза открытыми, но это было бесполезно. Когда она снова закрыла глаза, то увидела на этот раз еще яснее. Там, нависая в дверном проеме ее палаты, стоял темный человек. Силуэт, полностью сотканный из теней, он как будто вбирал в себя свет и поглощал его, как черная дыра. Можно было заблудиться внутри этой темноты. Это было нечто вечное и неизменное. И там, где должно было находиться его лицо, она уловила слабый намек на улыбку.